Глава 23. Работая в ресторанах и барах, я так привыкла к постоянному тихому потрескиванию сексуального интереса, подобному статическому электричеству, а еще оно похоже на гудение резервуаров с личинками по соседству с моим домом, что чаще всего не замечаю его. Но до Уикер я никогда не видела, чтобы объектом сексуального домогательства был мужчина. Прошло совсем немного времени, и Лукас Маккарти стал вызывать интерес у клиенток. Возможно, также и у некоторых мужчин, хотя это не так бросается в глаза. Телефонные номера, записанные на подставках для пивных кружек, передаются через барную стойку. Перед закрытием паба надравшиеся дамочки делают откровенные предложения. Шепчущиеся и хихикающие группы, от которых разит цветочным ароматом духов Джо Малон, входят и сразу же выбирают столики, откуда лучше всего видно. Нас с Китти постоянно спрашивают, кто это, он холостой? Когда они получают отрицательный ответ на вопрос, этот темноволосый парень работает сегодня вечером. У них вытягиваются лица. Если Лукас и замечает это, то не подает виду. Он замкнут и серьезен, и знаки внимания отскакивают от него. Когда его спрашивают напрямую, он пожимает плечами, улыбается и отфутболивает вопросы. «У меня недостаточно свободного времени. Вам повторить заказ?» Сегодня он разжег огонь в камине в дальнем конце бара, предварительно отодрав со стены старую ликторскую связку. Он занимается этой мужской работой, закатав рукава и выпачкавшись в саже. Я всего этого не замечаю. Чего нельзя сказать о двух дамочках 30 с лишним лет, сидящих за столиком. Держу пари, они из-под тишка фотографируют Лукаса. В интернете теперь полно его фотографий, но он совершенно этого не замечает. Я сочувствую, поскольку меня не раз щипали за зад противные старые типы. Идет последний час смены в середине недели. Лукас снова появляется, приняв душ наверху, с влажными волосами. Он открывает бутылку и пьет пиво. Затем говорит, кивнув в сторону афиши, поделись своим позором. «Были какие-нибудь вести от смеющегося мальчика после субботы?» Он делает паузу. «Скажи, если я сую нос не в свое дело». Сразу же смутившись, я бормочу. «О нет, слава богу. Значит, Лукас думал обо мне». Не знаю, хорошо это или плохо. На следующий день после той субботы мои друзья обрушивали на меня поток сообщений под девизом «Пошли его нахрен» и обрывали телефон. Джо сказала, а я-то думала, что у меня проблемы с Филом. Эстер позвонила, чтобы заявить в своем типичном стиле «Умеешь ты их выбирать, Гог». Но потом добавила уже мягче. «Дай мне знать, если захочешь об этом поговорить. Никто не смеет так обращаться с моей сестрой». Я ценю это, даже если сестра не совсем права. Оглушительное молчание от Робина. Я скорее надеюсь, нежели верю, что это навсегда. «Мне не хочется лезть не в свое дело, но он не очень мне нравится», — говорит Лукас. «Ха, тут ты не одинок». Лукас молчит, ожидая продолжения. «Я осознаю, что это дружеский жест, а, возможно, и попытка получше меня узнать». «Еще раз спасибо, что так быстро выставил его», — говорю я. «Он коварный, делает гадости якобы по легкомыслию, играет на чем угодно, чтобы вызвать смех, даже когда результаты этой игры вовсе не смешны для других». «Комики, знаешь ли». Лукас явно расслабляется и говорит. «Да, это полностью совпадает с моим мнением. Я сказал Деву, что это была демонстрация силы, замаскированная под объяснение в любви. Он обсуждал твою личную жизнь у тебя на работе. Это был акт агрессии». Я энергично киваю, хотя мне не по себе при мысли о том, что славный Дэв тоже услышал об этом дерьмовом представлении. Дэв вернулся из Ирландии в понедельник и сейчас ремонтирует кухонное оборудование, поэтому в баре только мы с Лукасом. Да, соглашаюсь я, цель заключалась не в том, чтобы вернуть меня. Целью была одержать победу. Твоя личная жизнь меня бросает в жар. Робин рассказал при всех, как я застукала его слу. Наверное, Лукас думает, что моя жизнь – пожар в мусорном баке на пустыре. Мне невыносима мысль, что он стал свидетелем речи Робина. Но я благодарна за то, что серьезный взрослый человек тратит время на то, чтобы сформировать свое мнение, а не делает распространенный вывод, что я сама виновата. «Я не хочу тебя пугать, но, по-моему, он не из тех, кто сдается», — говорит Лукас. «Если у него имеется что-то личное, что, по его мнению, он может использовать против тебя, тогда опереди его и пригрози судебным иском или бейсбольной битой». Я подозреваю, что Лукас имеет в виду фотографии с обнаженкой. Он отводит взгляд и начинает возиться с Китом. Наблюдая, как он упорно избегает встречаться со мной взглядом, я убеждаюсь, что он имел в виду месть с помощью порно. Слава богу, мы с Робином не в том возрасте, да и я слишком стыдлива для таких фото. А еще я всегда знала, что Робин очень небрежен. Если кто-нибудь случайно выложил бы фото моей задницы в кружевном белье в группе «Парни идут по Пеннинской туристической тропе», то это был Робин. Нет никакой обнаженной натуры, слава богу. Я не любительница того, что называют «белфи». Лукас морщится. Я даже не знаю это слово, так что не стану больше спрашивать. Поколебавшись, я осведомляюсь. «А это правда насчет штрафа за съемку фильма, когда ты заставил его агента стереть видео?» «О, нет, это частная собственность, но она открыта для посещений. Поэтому он был в своем праве. Но я подумал, что ты бы предпочла, чтобы не осталось записи». «Ха-ха, ну ты казался таким уверенным. Так можно заставить кого угодно поверить чему угодно». Я искренне благодарю Лукаса, и к моей благодарности примешивается легкое благоговение. Но у меня возникает вопрос. Уж не заставляли ли меня аналогичным образом поверить во что угодно? «Довольно. Я не могу выполнять свою работу в этих условиях», — говорит Девлин под мелодией Эда Ширана. Ушел последний посетитель, и Дев покинул кухню. Мы занимаемся уборкой. Он исчезает, чтобы поменять музыку, и теперь гремит «Моя сладкая бэби» в исполнении Guns N' Roses. Децибелы бьют по барабанным перепонкам. Мы с Девом отлично ладим. У нас прекрасная совместимость, и мы оба понимаем, что не следует ныть и дуться. Если нужно сделать черную работу, заканчивай с ней побыстрее, а будешь скулить, станет только хуже. «Сунь в холодильник мой любимый фрукт», — кричит мне Дев, когда я убираю туда гарниры. Он бросает мне сицилийский королек. Поймав апельсин, я кладу его на стойку. Это было легко, в следующий раз бросок через руку. Я знаю, что Лукас наблюдает за мной. Сначала он смотрел на мобильник, а теперь на меня. У меня бегают мурашки по коже. Дев бросает следующий апельсин, и я ловлю его в броске. «О, ты молодец, дай-ка угадаю. Ты всегда была центровой в нетболе». «Нетбол — род баскетбола, преимущественно для женщин». Я смеюсь, снова бросок, и снова ловлю. «Ладно, я пошел, а вы двое продолжайте развлекаться», — говорит Лукас со вздохом и, оторвавшись от стены, исчезает на лестнице. Я вытираю столы, а Девлин споласкивает подносы и бросает пустые бутылки в специальный бак. Сейчас он подсчитывает наличные в кассе, а я вынимаю бокалы из посудомоечной машины и расставляю на полках. И тут я отваживаюсь сказать, что у братьев Маккартни разные характеры. «О, да, я громче, а у Люка превосходное чувство юмора. Он очень сухой, сухой и хитрый, вот он какой». «Ой, я, конечно, не это имела в виду. С ним так здорово работать», — добавляю поспешно. «Не хватало еще испортить добрые отношения, если мои слова будут переданы Лукасу в резкой форме». «Ты не видела Лукаса в ударе», — продолжает Девлин. «Нет», — робко произношу я. «Нет», — качает он головой, после того, через что ему пришлось пройти. У меня создается впечатление, что Девлин довольно нескромен, правда, без задних мыслей. Может быть, это еще один пункт, который вызывает трение между братьями, учитывая, что младший — загадка сфинкса. Теперь я уже не могу противиться желанию спросить, ведь меня явно пригласили задать вопрос. «Пришлось пройти?» «С его женой», — отвечает Девлин, и слово «жена» для меня как удар под ребра. «Лукас, жена? Он же парень, в выцветшей майке и ботинках доктор Мартинс, который должен вместе со мной выполнить домашнее задание. У него не может быть жены». Как ни странно, учитывая, что у Лукаса такая привлекательная внешность, до этого момента мне никогда не приходило в голову, что у него есть какая-то особая женщина. Он вернулся в мою жизнь, и рядом с ним никого не было, так что я полагала, принимала желаемое за действительное, не знаю. Да, я собиралась силами на случай, если какое-то изумительное темноволосое создание скользящей походкой приблизится к бару и спросит с кельтским акцентом «Люк на месте?», а затем исчезнет наверху, явно имея право войти без стука. И мы 48 часов не увидим Лукаса, но я буду стараться не думать об этом. Но согласно правилам, которые я сочинила, это не должна быть жена. «Он женат?» — спрашиваю я небрежным тоном. «Он же не носит обручальное кольцо». «Жена». «Да, был женат. Она умерла. Он вдовец». Я открываю рот и снова закрываю. Девлин продолжает. «Опухоль головного мозга. Совершенно неожиданно. В прошлом году. Она прожила 8 недель после того, как поставили диагноз». Он качает головой. «Лукас мало что рассказывает, так что трудно узнать, что творится у него в голове. Я настаивал на том, чтобы купить этот паб, потому что считал, что ему нужно отвлечься. На чем-то сосредоточиться. Он всегда недолюбливал Шеффилд, поэтому я был удивлен, когда он согласился». «Мне так жаль. Я не знала». «Не говори ничего, ладно?» — просит Девлин. Он не из тех, кто станет откровенничать и делиться с другими. Вероятно, мне не следовало говорить. «Конечно, не скажу, не беспокойтесь. Я старалась очень тщательно скрывать свой особый интерес к Лукасу от Девлина, да и от всех. Однако есть одна вещь, которую мне так хочется узнать, что я ничего не могу с собой поделать. Девлин, как ее звали? Жену Лукаса?» «О, Ниф. Мы назвали нашу дочь в ее честь». «Красивое имя». Девлин кивает и печально улыбается. «Я не могу ни на чем сосредоточиться, когда в смятении направляюсь к своему такси. Теперь я чувствую себя еще глупее из-за своей реакции на то, что Лукас забыл меня. Прежде это была уязвленная гордость, боль в сердце от сознания, что это так важно для меня и не имеет никакого значения для него. Я чувствовала, что заслужила свое несчастье, а сейчас я осознаю, что была мелкой, нелепой и самоуверенной. Я полагала, что он будет любить кого-то, с кем целовался во время летних экзаменов в выпускном классе, а у него умерла любовь всей его жизни. Как я и ожидала, она красива. Я хочу сказать, была красива. Глядя в глубоко посаженные карие глаза Ниф, я следую за ней, когда она резвится во время каникул, свадеб и изображает удивление в офисе, играя в тайного Санту. Я не знала ее, однако не могу поверить, что ее больше нет. Смерть вообще нелегко принять, но эта оживленная цифровая жизнь после смерти делает ее еще более непостижимой. Папа возненавидел бы ее. Не теряя времени, я нашла Ниф в интернете. Вернувшись домой из Уикер, я просмотрела последнюю любовную записку Карен, адресованную мне. Чесночный батон исчез, соевый соус Эмэй Лайт, не хватает одной кварты и сломан колпачок. Овсяная каша, кленовый сироп. Пакет почему-то мокрый. Есть идеи? «Идей очень много, Карен, включая несчастный случай, твое самосожжение, в то время как ты готовишь печенье с черничным джемом». Я поднялась к себе, забралась на кровать и положила на колени ноутбук. Затем открыла Facebook и принялась искать Нив Маккарти. Даже ее имя звучит, словно музыка. Я сразу же нашла мемориальную страницу и принялась рассматривать посты и читать тексты. Думаю, я была права, предполагая, что у Лукаса нет онлайн. Его нет ни на одной из многочисленных фотографий, что кажется немного странным. Это та самая Нив, в этом я уверена. Совпадают не только даты. Время от времени кто-то мимоходом упоминает Лукаса и говорит, что он в их молитвах. У покойной жены Лукаса высокие скулы и губы бантиком, на лице постоянно играет улыбка. Вот она собирается съехать на лыжах с горы, не замечая, что ее фотографируют. Она смеется, темно-каштановые пряди вьются вокруг розового лица. Здесь огромная галерея снимков, и я щелкаю по ним, восхищаясь и чувствую себя вуайеристкой. Глядя на фотографию с темным фоном, я вдруг вижу свое лицо, отраженное в ноутбуке. Словно неясно вырисовывающийся призрак. Это я, Кэти. Она болела 8 недель. Наверное, он все еще не может прийти в себя. Даже трудно вообразить такое. Я узнала о папе из ужасного телефонного звонка от Эстер. Она стояла возле королевской Хеллемширской больницы, а я была в университетской библиотеке. Я повторяла «что?», потому что она сказала что-то настолько кошмарное и абсурдное, что это не могло быть правдой. Позже Эстер мне рассказала, что собиралась сказать, будто у папы критическое состояние. Ей не хотелось, чтобы я узнала правду, когда была одна. Но она не смогла подать мне ложную надежду. Я совершенно не помню свое путешествие в поезде из Ньюкасла. Однако ты знаешь, что когда-нибудь придется пройти через потерю родителей. А вот потеря своей половины в 30 лет – этого ты никак не ожидаешь. Очевидно, Нив была ортопедом днем, поэтом ночью. Родилась в Галуэе. Жила в Дублине, 33. Всего 33. На одной фотографии она ласкает Кита. Под фото – комментарий. Кит – любовь всей ее жизни. Нет ни одного снимка, на котором она выглядит больной. Наверное, потому что недолго болела. Вот она с глиняной пивной кружкой в Берлине. Подняла большой палец перед камерой. На другом фото в платье с цветочным узором. Волосы зачесаны наверх. Голову склонила на бок. Подпись «Свадьба Терры и Терри». Она с чем-то ребенком на руках. Ее губы прижаты к пухлой щечке малыша. Подпись «Руперт уже любит свою тетю Нив». За обеденным столом у кого-то в гостях комментарий. Прежде чем мы набросимся на еду. Компания улыбающихся людей позирует вокруг блюда с кебабами. Почему нигде нет Лукаса? Он ненавидит камеру? Полагаю, камера вряд ли ненавидела бы его. Погодите, вот он. У меня перехватывает дыхание, когда я вижу фото Лукаса в неофициальной обстановке, не на работе. Это нелепо, учитывая, что он мне никто, да и я ему тоже. Он смотрит в объектив, положив руку на спинку дивана. Судя по слегка устаревшей плюшевой обивке персикового цвета, это дом родителей или даже дедушки с бабушкой. Рядом с Лукасом сидит Нив, нога на ногу, в полосатом топе и джинсах с сияющей улыбкой. На лице Лукаса написано вежливое согласие, однако также читается затаённая обида. У меня возникает своеобразное ощущение телепатии, которая была между ним и мною в 18 лет. Тогда я чувствовала, что могу читать его мысли. «Ха, ничего-то ты не могла», — напоминаю я себе. Господи, какой он потрясающий. Меня чуть не раздражает, что это я первая заметила светящуюся белизну его кожи, чернильную черноту волос, пристальный взгляд. Мальчик, которого я когда-то любила, стал кумиром, а мой статус главной фанатки теперь затерялся в море восторженного поклонения. Наверное, когда он вдруг овдовел и его окутал флёр трагедии, ему пришлось покинуть Ирландию из-за толп поклонниц. В свете ужасной потери Лукаса я полностью пересматриваю свой взгляд на его поведение. Подумать только, я имела наглость рассуждать о том, что ему не хватает «joie de vivre». «Радость жизни» с французского. Меня чуть ли не физически корчит от стыда. Когда я читаю о Нив, полной жизни и популярной, в свете очей Лукаса, ушедшей из его жизни, у меня возникает какое-то неестественное чувство. Что-то странное, неблагородное, иррациональное и мерзкое. И в конце концов, я признаюсь себе, я ревную к ней.